конце концов, король начал скучать в обществе Монтеспан. Его тяготили глубокая привязанность маркизы, сцены ревности, которые она устраивала ему, когда он позволял себе какую-нибудь случайную измену. И в одно прекрасное время он решился. Впрочем, у Людовика был неотразимый импульс. Вдова поэта Скарона, Франсуаза, известная больше под именем госпожи де Ментенон, она была внучкой Агриппины Добинье, знаменитого фаворита Генриха IV. Отец ее провел много лет в тюрьме, куда попал за измену, стоившую Франции и ее владений в Америке. В тюрьме же и родила ему жена, бывшая дочерью тюремного сторожа, будущую фаворитку в 1635 году. Девочке было 3 года, когда отец, выпущенный, наконец, на свободу, уехал в Америку, где у него были поместья. Там, на берегу реки, она однажды едва не погибла от укуса ядовитой змеи. Своевременная помощь спасла ее. Осиротев, девочка 12 лет, вернулась в Париж, где поселилась у родственницы Нельян. Зависимость ее мучила, и поэтому она охотно приняла предложение старого поэта Скаронна, писателя, обладавшего оригинальным умом и пользовавшегося огромной известностью во Франции благодаря своим сатирическим произведениям. Во всяком случае, молодой девушке не пришлось жаловаться на судьбу. Талант мужа и ее редкая красота, соединенная с природным умом, сделали то, что дом будущей метрессы короля стал средоточием умственной и аристократической знати того времени. О ней начали говорить как о редкой женщине. Но удар разразился скоро. Умер Скарон. Франсуаза тотчас же почувствовала гнет нового положения. Она обеднела, так как со смертью мужа прекратилась пенсия, которую он получал. Спасла ее маркиза Монтеспан. Она выхлопотала ей у короля ежегодную пенсию в 2000 ливров, а вскоре взяла к себе в качестве воспитательницы детей. Впоследствии маркиза Монтеспан пожалела об этом, но было поздно. Хитрая Ментенон поняла, что можно воспользоваться положением. Она тотчас же повела атаку на короля, но король оставался равнодушен. Он был пресыщен. Тогда Ментенон прибегла к другому средству, сделала вид, что сильно привязалась к детям короля, вверенным ее воспитанию. Эти дети играли оригинальную роль в жизни Людовика. Любовь к детям Монтеспан соединялась у него с сознанием, что они, составляя плоть от его плоти, так же, как и дети королевы, были в то же время, в отличие от законных, лишены прав и преимуществ. Этой слабостью воспользовалась ловкая интриганка. Окружив детей Монтеспан заботливым попечением, дни и ночи проводила она в неусыпном надзоре за ними, не давая приставленной к детям прислуги на секунду отступить от своих обязанностей. Все ее усилия были направлены на то, чтобы предстать перед королем в ореоле особенно нежной воспитательницы. Причем, конечно, старания удваивались, когда было основание думать, что придет король. Маневр удался, и чадолюбивый Людовик однажды действительно был очень растроган, когда, войдя в уединенную детскую Монтеспан, увидел, как вдова Скарона одной рукой поддерживает бывшего в лихорадке герцога Демена, другой качает мадмуазель Денант, а на коленях держит спящего графа Вексенского. В результате повышение пенсии, которую получала самоотверженная вдова, и подарок в 100 000 ливров. Первый шаг оказался удачным. Оставалось сделать второй. Это произошло в 1674 году, когда вдове Скарон было уже 40 лет. Покинув уединение, в котором жила до тех пор, она переехала во дворец, чтобы быть ближе к своей госпоже и покровительнице Монтеспан, а, кстати, уже и к королю. Роль, выпавшая на ее долю, была очень подходящая. Поверенная королевской любовнице, вдова поэта и недавняя гувернантка, должна была служить посредницей между Монтеспан и Людовиком, приходя таким образом в непосредственное соприкосновение с предметом своих тайных желаний. Теперь нужно было только обратить на себя его внимание, но чем? Хитрая Ментенон недолго думала. Король еще любил Монтеспан, но уже тяготился ею. Он тяготится ее легкомыслием, известной степенью безнравственности, не разыграть ли роль святоши. И вдруг вдова Скарон превращается в образец благочестия и добродетели. Она думает только о Боге. Ее уста шепчут молитвы, из груди то и дело вырываются тяжелые вздохи, она оплакивает грехи человечества и свои слабости. Этим она убивала сразу двух зайцев. Во-первых, приковывала к себе короля новизною настроения. И, во-вторых, отнимала всякие подозрения у Монтеспан, которой даже в голову не приходило, чтобы такая добродетельная особа могла в одно прекрасное время сделаться любовницей Людовика. Тактика оказалась удачной, и не успела еще Монтеспан хорошо присмотреться к святоше-вдове, как Людовик дал ей титул маркизы де Сюржер. А вскоре подарил имение, от которого она и получила имя Ментенон. Тут только метресса спохватилась, но было уже поздно. Ментенон царствовала. Она увлекла и приковала к себе Людовика своим смиренным видом, мягкими речами, вдохновенными проповедями. Она указывала королю на его ошибки, обращала внимание на укореняющиеся в обществе нравы, не забывая при этом очень искусно и самым незлобивым видом разоблачать слабости Монтеспан. Король не привык к таким речам. Они действовали на него неотразимо, так как до тех пор он не слыхал ничего подобного и поэтому невольно искал с ней встречи. Это еще более поощряло Ментенон. Однажды король сделал смотр своим дворцовым войскам и остался очень доволен ими, особенно мушкетерами. Когда он высказался в этом смысле госпоже Ментенон, лисица повела носом в знак того, что нисколько не разделяет этого мнения. Вечером, в присутствии всего двора, король спросил ее, почему она так немилостиво относится к его войскам. «Потому, — отвечала святоша, — что во все время смотра меня не оставляла одна мысль. Какая? Я думала, что все эти мушкетеры — развратники, а их начальник, то есть сам король, не лучше их». Король ответил шуткой и вышел из окружавшей его группы. Ментенон последовала за ним и, чувствуя, что их никто не слышит, сказала: «Вы все шутите, Ваше Величество. Мушкетеры вам очень нравятся, но если бы кто-нибудь из них похитил жену товарища, и вы бы узнали об этом, то, конечно, сегодня же ночью он не спал бы в вашем дворце. Хотя бы он был самый храбрый из ваших мушкетеров, а похищенная им женщина — самая ничтожная из тварей». Намек был слишком ясный. Но как мог сердиться на нее Людовик? Во-первых, ему нравилась эта откровенная речь. Во-вторых, ему нравилась сама Ментенон. Да, во время частых бесед с ней он успел увлечься ее тихим, вкрадчивым разговором, ее красивой фигурой, плавными движениями и необычайно красивыми глазами. Живая от природы, она в то же время умела быть сдержанной, а эта сдержанность особенно нравилась королю, который очень часто любил заигрывать с придворными дамами, иногда даже обнимать их и запечатлевать на их устах мимолетный поцелуй. Но к госпоже Ментенон он всегда чувствовал некоторое почтение и при встрече с нею только вежливо ее приветствовал. «О, с этой, — говаривал он иногда, — я никогда не позволю себе что-либо сделать». И тем не менее он влюбился, то есть, собственно говоря, исполнил бессознательно волю той же Ментенон. Когда он открыл ей сердце, хитроумная Ментенон, которая могла уже праздновать победу, нашла, что время еще не наступило. Она ответила отказом, тонко дав вместе с тем понять, что сама влюблена в короля, но не может примирить своих высоких понятий о добродетели с преступной любовью. «К тому же, — добавила она, — у вас есть супруга. Ей одной принадлежит ваша любовь, и если вы обратитесь к другим, от вас отвернется небо». Это окончательно заставила короля понять, какая пропасть существует между порочной, жаждущей одних земных благ Монтеспан и богобоязненной Ментенон, отличающейся самыми строгими правилами. Судьба метрессы была решена. Но Монтеспан не дремала. Она уже поняла, какая опасность грозит ее могуществу со стороны бывшей гувернантки, и пустила в ход все рычаги, бывшие в ее распоряжении. Но чтобы освободить вдову от всякой зависимости от метрессы, король назначил ее почетной дамой при супруге дофина. Это еще более восстановило маркизу Монтеспан. Она начала делать упреки своей бывшей гувернантке, обвиняя ее в вероломстве, в неблагодарности, но в ответ слышала: «Если вы меня упрекаете в любви к королю, то не забудьте, что упрек этот касается ошибки, в которой вы же мне дали пример». В отчаянии Монтеспан бросилась к королю. Она устроила ему сцену ревности, указывала на детей, но и от него ей не удалось выслушать ничего, кроме грустных слов, как бы звучавших похоронной песней. «Сударыня, я ведь уже сказал вам, что ценю спокойствие. Насилия я не люблю». Несчастная маркиза завязала целую сеть интриг, направленных к тому, чтобы удалить Ментенон от дворца во что бы то ни стало. В интригах участвовали министр Лувуа и герцогиня Ришелье, почетная дама супруги дофина. Через них последняя узнала о далеко не беспорочной жизни Ментенон в молодости, о ее браке с калекой с короном, о ее сомнительных любовных историях во время вдовства и таинственных свиданиях с Людовиком. Восстановленная супруга дофина решительно выступила против новой придворной дамы. Произошла резкая ссора, для улаживания которой потребовалось вмешательство короля. Король, конечно, решил дело в пользу Ментенон, и виновников интриги ждало удаление от двора. Но Ментенон предпочла продолжать роль воплощенной добродетели. И, выхлопотав у короля прощения, сама же возвестила сопернице, что избавила ее от позора изгнания из стен дворца. Вместе с тем она скромно, но с затаенным злорадством довела до ее сведения, что отнять тайные свидания между ней и королем невозможно. что король согласен и впредь исполнять ее справедливые требования и просьбы, но что последние она должна сообщать предварительно ей, Ментенон, которая и будет передавать их королю. В этом ужасном положении Монтеспан решилась на последнее отчаянное средство. Добровольно удалилась от двора, в надежде, что король вернет ее, и тогда она предъявит свои условия. Старший сын ее, герцог де Мен, поддержал решение, но как только мать уехала, тотчас же сообщил об этом госпоже Ментенон, находя более выгодным вступить в союз с восходящей звездой, то есть своей прежней воспитательницей. Надо было сделать ее возвращение невозможным. Герцог Мен велел наскоро выбросить из окна мебель матери, вещи ее отправить в Париж, а помещением, которое она занимала, воспользоваться для другой цели. Маркизе Монтеспан некуда было вернуться, и ей пришлось довольствоваться пенсией в 12 000 луидоров. Которую король приказал выплачивать ей ежегодно. Только после этого Ментенон решилась уступить требованиям короля и сделаться его любовницей. Началось царствование Ментенон. Она жила во дворце уединенно, редко выезжала, но все государственные дела вершились в ее спальне. Король ежедневно направлялся к ней в определенный час, чтобы в ее спальне работать в присутствии метрессы с министрами. По обеим сторонам камина стояли два кресла, перед каждым из них по доске, а перед королем еще две скамейки, одна для министра, а другая для корзины, в которую король клал обыкновенно нужные бумаги. В то время, когда король работал, Ментенон сидела за книгой или шитьем. Внешне равнодушная, она внимательно прислушивалась ко всему, что происходит в комнате. Если король спрашивал ее мнение, она отвечала тихо, спокойно, как будто все это ее мало интересует. На самом же деле все дела уже были ей заранее известны, так как ни один министр не осмеливался идти с докладом к королю раньше, чем повидается с его метрессой. Таким образом, работа короля с министрами была сплошной комедией. Задача министра заключалась только в том, чтобы повести его к цели, которую наметила фаворитка. Если случалось, что король слишком настаивал на своем, министр старался по возможности запутать втрое или отложить решение до более удобного времени. Людовик, конечно, думал, что именно он раздает должности и управляет государственными делами, но практически... Все это делала госпожа Ментенон. Было одно только ведомство, в котором власть ее считалась не безусловной — Министерство иностранных дел. Так как относящиеся к этому ведомству дела поступали большей частью на решение Государственного совета, к тому же министр Торси упорно отказывался работать у Ментенон. Зато прочие министры, генералы и высшие сановники были у нее в руках. Больше, чем сам король, госпожа Ментенон могла сказать: «Государство — это я». Даже над принцессами имела безусловную власть коварная фаворитка, и придворным не раз приходилось видеть, как дочери Людовика XIV, повздорившие с метрессой короля, с трепетом входили по приказу короля в комнату госпожи Ментенон, откуда через некоторое время выходили со слезами на глазах. 30 лет прожил Людовик XIV с госпожою Ментенон. Он умер в 1715 году. Через несколько лет умерла и его возлюбленная.